Может быть, сегодняшний день будет лучше вчерашнего. Впрочем, судя по его началу, он предвещал нечто совершенно иное. Глава 6. Он явился точно через 20 минут, ворвавшись в мой дом, даже не пытаясь скрыть свою ярость. «Как вы можете беспокоить мою дочь вашими подозрениями, Таня?» — спросил он. «Игорь Сергеевич, я подозреваю всех, кто был близок к Елисееву», — сделала я слабую попытку отбиться. «Виктория всего лишь одна из них». «Всего лишь?» — переспросил он. «Как добры! Всего лишь! Вообще вы занимаетесь самодеятельностью! Вы разочаровываете меня! Что за посещение казино? Почему вы потащились к наркогонцам? Вы ищете убийцу или роете под...» Он прервался. «Меня», — закончила я мысленно. «Я ищу убийцу везде, где могу его найти», — холодно ответила я. «Если вы надеялись, что я буду сидеть дома и размышлять, как Нира Вульф, ухаживая за орхидеями, вы ошиблись. У меня иной метод работы. Если он вас не устраивает, откажитесь от моих услуг». Он понял свою ошибку. Мигом его лицо разгневанного барина изменилось. «Ну, Танечка, вы уж сразу и обиделись», — благодушно промолвил сечник. «Я все понимаю. Я за вас волнуюсь. Вы же рискуете?» «По-моему», — сухо произнесла я, «судя по вчерашней смерти Гали Елисеевой, рискуют абсолютно все, пока некто по неизвестным причинам убивает, и пока некто нами не обнаружен. Искать его, признаюсь, нелегко. Либо настолько умен, что спрятал все концы умело, либо он незаметен, как серая мышь. Может быть, и то, и другое. Поэтому я не понимаю, почему вы решили, что я справлюсь с этим легко и играючи». Он вздохнул. Его величество было явно не готово к моему отпору. «Вика не может быть убийцей», — сказал он тихо. «Она даже муху убить не способна». «Вы хорошо ее знаете?» — спросила я. «Вы знаете о ней абсолютно все?» Он кивнул. «Если имеете в виду ее странную привязанность к этому жиголо, да, я это знаю». Я удивилась. «Я пытался бороться с этим», — продолжал он, — «но Вика его любит. К тому же вы видели Елисеева. После него Александр кажется совершенством. Почему вы уверены, что она не могла избавиться от Елисеева?» — рискнула спросить я. «Потому что это не входит в условия ее игры», — задумчиво сказал он. «У каждого человека есть своя игра. Викина игра — сплошная романтика. Она отказывается принимать этот мир таким, каков он есть. Елисеев был ей необходим. Он вписывался в образ. Викин — образ красивой страдалицы. Потеряв его, она не вышла из образа, и ей тяжело. Поэтому можете вычеркнуть ее из списка подозреваемых. Именно поэтому, несмотря на мою антипатию, туда не подходит и Александр. Его тоже устраивал порядок вещей. У него ведь тоже своя игра. — А вы? — рискнула спросить я. — Я бы не пришел к вам, — просто сказал он. — И вряд ли бы воспользовался шприцем. Не мой стиль. Игра не моя. Я ему верила. Странно. Он вызывал у меня уважение. — Еще вопрос, — рискнула я. «Откуда вы знаете, что я была у наркодилеров?» Он усмехнулся, и меня озарила догадка. «Великий Игорь, про которого говорила мне Соня». «Просто вас видел там Лёша», — сказал он. Я сделала вид, что ему поверила. Что-то Игорь Сергеевич пытался от меня скрыть. Лёша вряд ли видел, с кем я общаюсь. Предположим, что о казино сказать мог. Но видеть и слышать мой разговор с Илюшей? Нет, никогда. И даже если ему это удалось, откуда он мог знать об Илюшином бизнесе? Что же отсюда вытекает, Таня? Да вот и вытекает, что Игорь Сергеевич-то наш праведный, контакты странные имеет. Либо сам любит ширнуться на досуге, либо права народная молва, грязные у нашего маэстро денежки. Я прервала себя. Меня ведь наняли не Игорем Сергеевичем заниматься. Если же и существует связь между ним и смертью Елисеева и его сестры, то пока я не могу ее нащупать. Впрочем, я пока с трудом нащупываю вообще какие-либо связи. Я вздохнула. Надо было договориться о встрече с нотариусом. Набрав номер, я убедилась, что нотариус популярен. Короткие гудки. Я положила трубку и через несколько минут набрала номер снова. На этот раз мне ответили. «Извините, мне сказали, что по этому телефону я могу найти того, кто составлял акт покупки казино у Елисеева». В трубке помолчали. Потом осторожно спросили, почему я интересуюсь этим вопросом. Я изложила свою легенду, что купить казино для меня дело жизненной важности, а у кого это сделать, мне никто сказать не может. «Насколько нам известно, казино не продается», — сообщили мне, «а имя владельца мы назвать не имеем права без его ведома». Я поняла, что разговариваю именно с автором и исполнителем, и сделала еще одну попытку. «Но откуда ж вы знаете, что он не хочет его продать? Мы заплатим ему столько, сколько он пожелает». «Он давно не появлялся», — ответили мне, немного помолчав. «Впрочем, мы поговорим с ним. Где вас можно найти?» «Ага, они были не дураки. Естественно, получив мой телефон, можно быстро выяснить, кому ж сей номер принадлежит. А поняв, что он принадлежит некой Т. Ивановой, узнать, чем Иванова занимается и что денег на этакую покупочку у нее нет, да и зарабатывает она себе на хлеб делом вовсе для моего вороватого нотариуса неприятным. Я перезвоню вам сама», — сообщила я невинным голосом. «Я не знаю, когда владельцу казино придет в голову мысль появиться здесь. Было бы удобнее, если бы он позвонил вам сам. Осторожно попробовали там еще разок выпытать, кто я такая». «Ничего», — безмятежно отозвалась я. «Думаю, что он появится, и все будет замечательно. Кстати, неужели он не оставил вам номер телефона, чтобы вы смогли с ним связаться в экстренных случаях?» «Нет», — ответили мне. Видимо, нотариус не внушал доверия не только мне, но и человеку, разыскиваемому мной, или вообще не принято в нашей стране разбрасываться номерами телефонов направо и налево. Мало ли что из такого легкомыслия может получиться. Ничего не добившись, я повесила трубку. Дело напоминало мне лабиринт, только без нити Ариадны. Я начинала злиться на себя. То ли наш народ очень хорошо усвоил правила круговой поруки, то ли автор сих преступлений был отнюдь непрост, то ли у людей, окружающих меня в последнее время, рыльца были в пуху, поэтому мне оставалось разгадать, что скрывается за игрой каждого данного актера. А это было похоже на чтение книги по азбуке Брайля, в которой, чтобы разобраться, надо либо самому стать слепым, либо изучить каждую букву. Мои буквы были исполнены загадочности. Ну хорошо, все понятно с Викторией и Александром. Хотя, если честно, понятного там мало. Чуть-чуть ясен образ Сечника. Хорошо виден только образ убиенного Елисеева. Где же мне найти ту нить, которая свяжет их всех воедино и с помощью которой я выйду на свет? Звонок заставил меня вздрогнуть. «Господи!» — подумала я. После того, как я раскопаю убийцу Елисеева, мои честно заработанные деньги придется истратить на лечение у психиатра.